научное образование, товарищество, светлые воспоминания молодости. Иные профессора были и друзьями, и учителями. И вдруг человек, столь любимый и уважаемый им, как Лев Николаевич, написал эту статью и как бы осквернил все его идеалы. Но не он один был возмущен этой статьей. Непамятная, как весь ученый мир восстал против Льва Николаевича. Отец писал Льву Николаевичу 1 декабря 1862 года. «Читал я с большим вниманием оригинальную статью твою «Воспитание и образование». Прочитавши ее, я пришел в страшное раздумье. Мне грустно подумать о том, что это истина. Я привык смотреть на университет как на светило и рассадник просвещения, а ты разочаровал меня. Нет, я не хочу верить тебе. Изустное слово имеет все-таки свою великую силу и служит поощрением к занятиям, подавно, если оно красноречиво и последовательно передается». Отец долго после чтения этой статьи ходил как бы расстроенный. Он только и говорил о ней. «Мне было досадно на Льва Николаевича. Зачем он пишет такой вздор?» — думала я. «Всех восстанавливает против себя, и попа расстроил, и все чудит, оригинальничает. На медне над оперой смеялся, кривлянием называл. И я сама собиралась написать письмо Льву Николаевичу насчет отца, так мне было жаль его». Затем отец дает советы сестре насчет ее здоровья и пишет ответ Льву Николаевичу насчет его сна. Письмо Льва Николаевича не сохранилось. «То, что ты слышал наяву или видел во сне, Лев Николаевич, величайшая истина. Аллопатия более вредна, чем полезна, потому что средства ее нарушают физиологические инстинкты. Но об средствах, употребляемых разумными аллопатами, сказать этого нельзя. Есть весьма много так называемых лекарств, которые мы находим в числе составных частей нашего организма и которые мы употребляем для водворения утраченного в нем равновесия. Эти средства делают только тогда вред, когда врач дает их без расчета, эмпирически, нерационально. Из этого можно заключить, что и самая пища может быть точно так же вредна, как и аллопатические средства, если пища эта нарушает физиологические инстинкты. Как ты горячо обо всем думаешь и заботишься, мой невыразимый человек. Не верю я тебе, чтобы в глазах жены твоей ты был безалаберный, Лев Николаевич. Не то, что она чувствует и пишет нам о тебе. Мне кажется, что ты сильно напрягаешь свою нервную систему твоей работой. Я понимаю, что это неизбежно, но мне жаль тебя. И я боюсь, чтобы это не повредило твоему здоровью». Отец всегда интересовался всей жизнью Толстых, где мог помогал Льву Николаевичу в его хозяйственных и литературных делах. Лев Николаевич писал ему, что школа его понемногу распадается. А Соня писала, как учителя, заразившись равнодушием, может быть и временным, Льва Николаевича к педагогике и школе разъезжались. И как сам Лев Николаевич, увлекаясь хозяйством, не успевал один справляться с делами. На это отец отвечает. Покровская, 22 мая 1863 года, вечер. «Любезный друг, давно уже более 15 лет знаю я одного отличного человека, который управлял имением у Шалашниковой, а теперь управляет делами и заводом у Вельяшева, зять Рюминых. Все, что перо мое может выразить хорошего об этом человеке, далеко не сравняется еще с его высокими достоинствами. Дальше идет подробная характеристика рекомендуемого человека –